Миссис Броуди надела шляпу и пальто, то самое пальто, в котором провожала Мэтта в Глазго, и торопливо вышла. Она быстро перешла пустырь и направилась по дороге, огибавшей станцию, затем на углу Реллоэ-Рот и Колледж-стрит, остановилась перед низенькой ловчонкой, у входа в которую над полукруглой притолкой двери висела позорная эмблема — три медных шарика. На окне красовалась надпись грязными белыми буквами, из которых некоторые выпали, другие были разбиты, так что с трудом можно было разобрать: покупка золота, серебра, старых фальшивых зубов, деньги под залог. А за окном, на небольшой грифельной доске, более лаконичная и менее внушительная надпись мелом: «Покупаю тряпье». С тяжелым чувством стояла миссис Броуди перед этой единственной во всем достопочтенном городе Ливенфорде судной лавкой. Она знала, что войти сюда считалось самым постыдным, до чего может опуститься человек. Еще страшнее было войти сюда на глазах у кого-нибудь. Это влекло за собой несчастье, позор, гражданскую смерть. Миссис Броуди все это знала, но, сжав губы, храбро проскользнула в лавку, быстро и легко, как тень. Громкий звон дверного колокольчика возвестил о ее приходе, и, оглушенная его долгими переливами, она очутилась перед конторкой в похожей на коробочку комнатке, одном из трех отделений лавки. Очевидно, тут и внутри, и снаружи число три имело какой-то каббалистический смысл. Очутившись в этом отделении, миссис Броуди почувствовала себя в безопасности, укрытой от любопытных глаз больше, чем она смела надеяться. Даже этим низким людям, видно, не чужд был инстинкт деликатности. К тому времени, когда звонок перестал дребезжать, нос миссис Броуди начал различать пронзительный запах кипящего жира с примесью лука, распространявшийся неизвестно откуда. От этого тошнотворного запаха ей стало дурно, она закрыла глаза, а когда через мгновение открыла их, перед ней стоял низенький тучный человек, как дух, возникший из-за густого белого облака чада, наполнявшего внутреннее помещение. У человека была длинная, волнистая, четырехугольная борода, серые, как железо, кустистые брови того же цвета, а под этими бровями мигали блестящие, круглые, как у птицы, глазки. Руками и плечами он делал почтительные движения, но черные глазки-бусинки неотрывно смотрели в лицо посетительницы. Это был польский еврей, переселение которого в Ливенфорд можно было объяснить разве только склонностью его нации гнаться за невзгодами, и который после неудачных попыток кое-как прожить ростовщичеством на неблагоприятной почве Ливенфорда был вынужден существовать только на те гроши, что зарабатывал покупкой и продажей тряпья. Кроткой и безобидной, он не питал к людям злобы за оскорбительные клички, которыми его встречали, когда он объезжал город на своей тележке, запряженной ослом, выкрикивая: «Тряпки, кости, бутылки, покупаю!» И никогда ни на что не жаловался, горько сетуя только в разговоре с теми, кто был готов его выслушивать, на отсутствие в городе синагоги. «Что скажете?» — прошепелявил он, обращаясь к миссис Броуди. «Вы даете деньги взаймы?» «А что вы хотите заложить?» — спросил он напрямик. Говорил он тихо и вежливо, но миссис Броуди испугала грубая обнаженность произнесенного слова. «Я не принесла ничего с собой, мне нужно 40 фунтов». Старик искоса посмотрел на нее, охватив взглядом и порыжевшее старомодное пальто, и шершавые руки со сломанными ногтями, и потускневшее от времени узенькое обручальное кольцо, единственное кольцо, и смешную затасканную шляпу, не пропустив ничего решительно, ни единой подробности ее жалкого, убогого туалета. Он подумал, что перед ним сумасшедшая. Поглаживая двумя пальцами свой мясистый крючковатый нос, он сказал серьезно: «Это очень большие деньги. Нам нужно обеспечение. Вы должны принести золото или бриллианты, если хотите получить такую сумму». Да, конечно, ей следовало иметь бриллианты. В романах, которыми она зачитывалась, бриллианты были обязательным атрибутом каждой настоящей леди. но у нее не было ничего, кроме обручального кольца да серебряных часов покойной матери, под залог которых ей в самом лучшем случае могли дать какие-нибудь 15 шиллингов. Начиная понимать всю невыгодность своего положения, она пробормотала, заикаясь: «А вы не дадите ссуду под мою мебель или под личную расписку? Я читала в газетах, что некоторые это делают, разве нет?» Еврей продолжал потирать нос, думая про себя, что эти старые англичанки все такие худые, жалкие и глупые. Как-то она не понимает, что в такой лавке, как у него, можно говорить только о шиллингах, а не о фунтах, и что если бы даже он и мог дать сумму, которую ей нужно, он потребовал бы залог и проценты, а, судя по ее виду, ни то, ни другое ей взять неоткуда. Он покачал головой, мягко, но решительно, и, сохраняя все тот же любезный и миролюбивый вид, причем усердно пользовался руками, сказал: «Мы такими делами не занимаемся. Попробуйте обратиться в более крупные предприятия где-нибудь в центре города. О, да, они вам это устроят, у них больше денег, чем у такого бедняка, как я». Миссис Броуди молча смотрела на него, ошеломленная, униженная. «Как? Презреть опасность, решиться на такой позор, как посещение этой жалкой трущобы, и уйти, не достигнув цели?» Однако ей пришлось примириться с отказом, апеллироваться было не к кому. И, не достав денег, ни единого из тех 40 фунтов, которые ей были нужны, она снова очутилась на грязной улице среди луж, среди разбросанных повсюду пустых банок из-под консервов, у канавы, засоренной разными отбросами. Торопясь уйти отсюда, она с острым чувством унижения и растущей тоской думала о том, что ничего не достала, а между тем Мэтт ожидает денег, уверенный в том, что они высланы. Заслоняя зонтиком лицо, чтобы ее не узнали, она лихорадочно спешила домой. Несси в фарточке, важно разыгрывая роль хозяйки, встретила мать, стоя над аккуратной стопкой чисто вымытых тарелок, и ожидала заслуженной награды, обещанных ей конфет. Но мать сердито отмахнулась от нее. «В другой раз, Несси», — бросила она, — «не надоедай мне, я тебе принесу в следующий раз». Она вошла в чуланчик за кухней и стала рыться в ящике, где хранила для хозяйственных надобностей, главным образом для растопки, старые газеты и журналы, которые муж приносил домой. Достав пачку газет, она разложила их на каменном полу и опустилась на колени, как будто падая ниц перед каким-нибудь идолом. Торопливо пробегая газеты глазами одну за другой, она, наконец, испустила невнятный крик облегчения, найдя то, что искала. «Что говорил проклятый еврей? Попробуйте обратиться в более крупное предприятие», — сказал он, безобразно коверкая английские слова. И поэтому она выбрала самое большое объявление в столбце, извещавшее в витиеватых выражениях, что Адам Максевич, чистокровный шотландец, сужает от 5 до 500 фунтов стерлингов без залога только под расписку, что загородные клиенты по вызову немедленно обслуживаются на дому, а главное, что обеспечена строжайшая тайна. Более того, на этом пункте фирма даже настаивает. Миссис Броуди вздохнула свободнее. Она поднялась с пола и, не снимая пальто и шляпы, метнулась на кухню, села за стол и сочинила короткое, но тщательно обдуманное послание. В нем она просила Адама Максевича посетить ее на дому в понедельник в 11 часов утра. С всевозможными предосторожностями, запечатав письмо, миссис Броуди поволокла свое усталое тело на улицу, снова направляясь в город. От всей этой спешки у нее сильнее заныл постоянно болевший бок, но она шла быстро и около 3:30 добралась до главного почтамта, где купила марку и благополучно отправила письмо. Там же она написала и отправила по адресу Марсель Броуди до востребования телеграмму следующего содержания: «Деньги переведу понедельник непременно. Целую, мама». Стоимость телеграммы привела ее в ужас, но хотя можно было сократить расход, выбросив 2 последних слова, она не могла заставить себя сделать это. Надо было прежде всего дать почувствовать Мэтту, что это она собственноручно отправила телеграмму, что она, его мать, любит его. Она возвращалась домой, утешенная, успокоенная сознанием, что кое-что уже сделано, и что в понедельник она, несомненно, достанет деньги. Тем не менее, к концу дня, который, как ей казалось, тянулся ужасно долго, ее стали разбирать тревога и нетерпение. Утешение, почерпнутое в действии, постепенно исчезало, оставляя ее в унынии, беспомощности, обуреваемую беспокойными мыслями. Она колебалась между нерешительностью и страхом, боялась, что не получит денег, что обо всем узнают, сомневалась в своей способности довести дело до конца и старалась не думать о том, что она же на Броуди связывается с ростовщиками, как стараются не вспоминать о жутком и неправдоподобном ночном кошмаре. Воскресенье прошло для нее нескончаемым шествием бесконечно долгих минут, во время которого она сто раз смотрела на часы, как будто этим можно было ускорить томительный ход времени и положить конец ее тревоге и мучительному ожиданию Мэтта. За эти медленно тянувшиеся часы она на разные лады изменяла простой план, составленный ею, с трепетом обдумывала, как ей говорить с мистером Максевичем. То она была убеждена, что он отнесется к ней как к приличной даме, то начинала сомневаться в этом. Достала снова украдкой его объявление в газете, повеселела, прочтя опять утешительное предложение судить до 500 фунтов, затем была шокирована удивительной наглостью объявления. Когда, наконец, легла спать, голова у нее шла кругом, и ей приснилось, что она засыпана лавиной золотых монет. В понедельник утром ей стоило больших усилий держать себя как обычно. Она вся тряслась от страха, но, к счастью, никто ничего не заметил, и она вздохнула с облегчением, когда сначала Несси, а за ней Броуди ушли из дому. Теперь оставалось только как-нибудь удалить бабушку. С тех пор, как она написала письмо, миссис Броуди не переставала думать о том, как опасно во время посещения Максевича присутствие в доме любопытной, болтливой и враждебно относившейся к ней старухи. Опасность, что она откроет все, была слишком грозной, чтобы идти на риск, и мама с неожиданной для нее хитростью приготовилась сыграть на слабой струнке свекрови. В половине десятого, принеся в ее комнату на подносе обычный завтрак, кашу и молоко, она не ушла сразу, как делала всегда, а присела на постель и посмотрела на лежавшую в ней старую женщину с притворным и преувеличенным участием. «Бабушка», — начала она, — «вы совсем не выходите из дому в последние дни и очень осунулись. Почему бы вам сегодня утром не погулять немного?» Старуха, зажав ложку в желтой лапе, подозрительно смотрела на невестку из-под белой оборки своего ночного чепца. «Какое же гуляние, когда зима на дворе», — сказала она недоверчиво. «Ты надеешься, что я схвачу воспаление легких, и ты от меня избавишься?» Мама заставила себя весело засмеяться, как не тяжело ей было это притворство. «Сегодня чудесная погода», — воскликнула она. «И знаете, что я сделаю? Я вам дам флорин, чтобы вы пошли и купили себе колечек и чудаков». Бабушка посмотрела на нее недоверчиво, сразу почуяв, что за этим скрываются какие-то тайные соображения. Но ее соблазняла перспектива необычайно роскошного угощения. По своей старческой жадности она особенно любила рассыпчатые печенья, носившие название «колечек», и большие, плоские, круглые конфеты, которые так несуразно именовались «чудаками», просто обожала. У нее всегда имелся в спальне запас тех и других, которые она хранила в двух специальных коробках в верхнем ящике комода. Но сейчас, как было хорошо известно ее невестке, запасы эти истощились. Да, предложение было заманчивое. «А где же деньги?» — спросила она дипломатически. Мама, не говоря ни слова, показала зажатый в ее ладони блестящий флорин. Старуха замигала тусклыми глазами, быстро сосчитала в уме, что этого хватит и на печенье, и на чудаков, а, пожалуй, и еще на что-нибудь. «Что ж, пойду, пожалуй», — пробормотала она медленно, с притворным зевком, который должен был показать равнодушие. «Вот и отлично, бабушка, я вам помогу одеться», — поощрила ее мама, и, трепеща от радости, которую боялась выдать, помогла старухе встать с постели. Не дав ей времени одуматься, она напялила на нее широченные юбки, завязала множество каких-то тесемок, натянула на ноги башмаки с резинками, принесла шляпку, расшитую стеклярусом, накинула на нее черную пелерину. После этого она подала бабушке ее фальшивые зубы, которые та на ночь клала на старое треснутое блюдце, вручила монету в 2 шиллинга и, вооружив и снарядив ее таким образом в поход за колечками, свела старуху вниз. Еще не было и половины 11, когда она выпроводила ее из дому и увидела, как бабушка ковыляет по дороге. Тогда, проявив максимальную быстроту, она заслала все постели, вымыла посуду, прибрала в комнатах и, как она обычно выражалась, привела в приличный вид себя самое. Наконец, совсем запыхавшись, села в гостиную у окна ожидать гостя. Стрелки мраморных часов на камине близились к 11. Мама уже вся тряслась от волнения, как будто ожидая, что ровно с первым ударом часов к дому подкатит экипаж и зазвенит колокольчик у входной двери. Когда часы, пробив 11, затихли, она стала гадать, принесет ли мистер Максевич деньги золотыми суверенами в мешке или вручит их ей новенькими ассигнациями. Но когда прошло 5, потом 10 и 15 минут после назначенного времени, а никто не приходил, она начала тревожиться. Если посетитель не придет в специально указанный ею час, все ее тщательно обдуманные приготовления пропадут даром. И страшно было даже подумать, что может случиться, если он явится во время обеда, когда муж дома. В 11:20 она уже почти утратила надежду, как вдруг увидела перед домом 2 незнакомых ей мужчин. Они пришли пешком, и с ними не было никакой сумки. Одеты оба были совершенно одинаково, и их костюмы показались миссис Броуди верхом элегантности, ослепительным образцом последних мужских мод. Их шляпы фасона дерби, загнутые так, что поля касались тульи, были ухорски надвинуты на лоснящиеся бакенбарды. Коротенькие пиджаки плотно облегали талию, и благодаря большим отворотам грудь колесом выпячивалась вперед, придавая джентльменам сходство с забастыми голубями. А часть тела пониже спины выпячивалась также заманчиво в противоположном направлении. Их клетчатые брюки приятно широкие в верхней своей части, чем ниже, тем теснее льнули к телу, и в самом низу, уже совсем наподобие крак, обтягивали низенькие, не слишком заметные, но тем не менее сверкающие ботинки. У каждого из джентльменов поперек модного пестрого жилета тянулась массивная толстая часовая цепочка, и даже на таком расстоянии, какое отделяло их от миссис Броуди, ей бросились в глаза сверкавшие у них на пальцах перстни, при каждом движении вспыхивавшие и искрившиеся. Никогда еще в городе Ливенфорде не появлялись такие самоуверенные и изящные незнакомцы. Никогда еще не пролетали здесь птицы с таким блестящим оперением. И хотя она до сих пор представляла себе ожидаемого ею посетителя в виде эдакого грубовато-добродушного патриарха в плаще с капюшоном, с косматой бородой, сердце ее забилось, глаза не могли оторваться от незнакомцев. Инстинкт ей подсказывал, что эти люди высшего света — послы от Максевича, чистокровного шотландца. Стоя на середине улицы, они с видом знатоков обозревали дом, и глаза их, казалось, исследовали и критиковали каждую внешнюю архитектурную деталь, буравили крепкие каменные стены, открывая недочеты и презрительно отмечая множество дефектов, до тех пор неизвестных даже самим обитателям дома. Наконец, после длительного и бесстрастного осмотра, один из незнакомцев медленно повернул голову и сказал что-то сквозь зубы своему спутнику, а тот сдвинул шляпу на затылок, прикрыл веками выпученные глаза и захохотал. Точно пораженные внезапно той болезнью, которая носит название двойного зрения, миссис Броуди видела, как эти 2 фигуры одновременно двинулись вперед, прошли бок о бок в калитку, с одинаковым выражением осмотрели каждый камень двора. Когда они остановились перед пушкой у крыльца, миссис Броуди откинулась назад, прячась за занавеской. «Годна только на слом, но материал стоящий, медь, по-видимому», — сказал один, потрогав пальцами большую жемчужную булавку в своем галстуке. «В Второй постучал ногтем по стволу пушки, как будто хотел по звуку проверить ее качество, но тотчас отдернул палец и сунул его в рот. «Ох, чертовски твердое!» — донеслось сквозь полуоткрытое окно до ушей остолбеневшей миссис Броуди. Зазвенел колокольчик. Миссис Броуди механически пошла открывать, и, распахнув дверь на улицу, была встречена двумя совершенно одинаковыми любезными улыбками, ослепившими ее смущенный взор выставкой золота и слоновой кости. «Миссис Броуди», — сказал один, потушив улыбку на лице, — «это вы нам писали?» — спросил другой, сделав то же самое. «Так вы от мистера Максевича?» — пролепетала миссис Броуди. «Сыновья», — сказал первый небрежно. «И компаньоны», — добавил любезно второй. Плененная непринужденностью их манер и все же волнуемая смутными опасениями, она нерешительно ввела их в гостиную. Тотчас же их острые глаза, до тех пор не отрывавшиеся от хозяйки, зашныряли по всем предметам в комнате, торопливо оценивая их, и только когда орбиты их наблюдения пересеклись, они обменялись многозначительным взглядом, и один сказал что-то другому на незнакомом миссис Броуди языке. Язык был ей незнаком, но тон понятен, и ее передернуло от этого оскорбительного тона. Она даже покраснела от робкого негодования и подумала, что во всяком случае так не разговаривают чистокровные шотландцы. Затем посетители начали наперебой бомбардировать ее вопросами. «Вы хотите получить 40 фунтов и под строжайшим секретом, чтобы не узнал никто, даже ваш хозяин? Немножечко побаиваетесь его, да? А для чего вам нужны эти деньги?» Их многоопытные взгляды, изобличавшие полную осведомленность, совсем уничтожили миссис Броуди. Они шевелили пальцами, выставляя на показ сверкающие перстни и как бы подчеркивая, что деньги у них, что нуждается в них миссис Броуди, и, следовательно, она у них в руках. Когда они выпытали у нее всю подноготную относительно дома, мужа, ее самой, ее семьи, они кивнули друг другу и встали оба как один. Они сделали рейс по гостиной, потом бесцеремонно протопали по всему дому, перетрогав, перещупав, повертев, погладив и взвесив в руках все вещи, сунув нос в каждый уголок, исследовав и высмотрев все решительно. А мама ходила за ними по пятам, как смирная послушная собака. После того, как они обозрели все, вплоть до самых интимных деталей жизни в доме, скрытых внутри буфета, шкафов, в содержимом ящиков, и заставили миссис Броуди мучительно покраснеть, проникнув в ее спальню и заглянув даже под кровать, они, наконец, спустились вниз, глядя на все, только не на хозяйку. Она же уже читала в их лицах отказ. «Боюсь, что ничего не выйдет, леди. Мебель ваша немногого стоит, громоздкая, старомодная, неходкая», — сказал один с противным напускным чистосердечием. «Мы могли бы судить вам под нее 2 десятки или, ну, скажем, даже 24 фунта. Самое крайнее 25 с уплатой нашего обычного процента», — продолжал он, вынув из жилетного кармана зубочистку и действуя ею так энергично, точно это способствовало вычислениям. «Ну как, согласны?» «Да, леди», — вмешался второй, — «времена теперь плохие, и вы, что называется, ненадежная залогодательница. Мы всегда идем навстречу дамам, просто удивительно, сколько дам мы обслуживаем, но у вас нет солидного обеспечения». «Ведь у меня все вещи хорошие и фамильные», — возразила мама слабым дрожащим голосом. «Они переходили по наследству из поколения в поколение». «Теперь вы не могли бы их продать, мэм», — уверил ее джентльмен с зубочисткой, соболезнующе качая головой. «Нет, и даже в наследство они не годятся. Больше, чем мы, вам никто не даст». «Так как же согласны получить 25 фунтов чистоганом?» «Мне необходимо 40, — тихо сказала мама. — Меньше никак нельзя». «А больше у вас ничего не найдется предложить нам, леди?» — спросил первый поощрительно. «Дамы всегда что-нибудь да вытряхнут из рукава, когда нужда прижмет. Может, и у вас имеется еще что-нибудь, чего мы не видели?» «Только кухня», — ответила смиренно миссис Броуди, и открыла дверь в кухню, боясь, как бы они ни ушли, страстно желая удержать их в этом скромном месте в надежде, что авось они пересмотрят свое решение. Они неохотно, с пренебрежительным видом последовали за ней на кухню, но здесь внимание их сразу привлекла висевшая на видном месте картина в раме из светлого пятнистого ореха. Это была гравюра «Жнецы» с пометкой «Первый оттиск» и подписью «Де Белл». «Это ваша собственность, леди?» — спросил один из посетителей после значительной паузы. «Да, моя. Она мне досталась от матери». Молодые люди заговорили между собой в полголоса, стоя перед картиной. Они смотрели на нее через лупу, терли ее, трогали бесцеремонно, как будто она уже была их собственностью. «А вы не хотите продать ее, леди?» «Это не бог весть что?» «О, конечно, нет, но мы могли бы предложить вам за нее, ну, скажем, 5 фунтов», — начал один из них уже другим, заискивающим тоном. «Продать я ничего не могу», — прошептала мама. Мистер Броуди сразу бы это заметил. «Ну, пускай будет 10 фунтов», — воскликнул первый, усиленно изображая великодушие. «Нет-нет, но если она чего-нибудь стоит, судите мне остальные 15 фунтов под залог этой картины. Если вы ее хотите купить, так она уже, наверное, годится в заклад». Миссис Броуди ждала ответа в лихорадочном нетерпении, жадно следя за каждым изменением в их голосе, за быстрой выразительной жестикуляцией, за каждым поднятием бровей, пока не совещались насчет картины. Наконец, после долгих дебатов, они пришли к какому-то соглашению. «Будь по-вашему, леди», — сказал один, — «вы получите от нас 40 фунтов, но вам придется подписать обязательства насчет картины и всего остального». «Мы даем деньги только из сочувствия к вам», — добавил его товарищ. «Мы видим, что вам они очень нужны. Но имейте в виду, если не заплатите долг вовремя, то и эта картина, и вся ваша мебель перейдут к нам». Она безмолвно кивнула головой, дрожа, как в лихорадке, задыхаясь от нестерпимо острого сознания победы, так трудно ей доставшейся. Молодые люди вернулись в гостиную, сели к столу, и она подписала бесконечное количество бумаг, заготовленных ими, ставя свое имя там, где они ей указывали, со слепой равнодушной беспечностью. Она поняла, что ей в течение 2 лет придется платить по 3 фунта в месяц, но сейчас ни о чем не хотела думать, и когда ей отсчитали деньги хрустящими банковыми билетами, она взяла их как во сне и как лунатик проводила посетителей. Будь что будет, а у нее есть деньги для Мэтта. В тот же день она отослала деньги по телеграфу. Разыгравшаяся фантазия уже рисовала ей, как эти чистенькие кредитки несутся в воздушной синеве на помощь ее сыну, и когда она отослала их, то в первый раз за 3 дня она успокоилась и вздохнула свободно.